Глава 30. Заур Гаррах проснулся сегодня с больной головой и полным нежеланием вставать. Вчерашний ужин с купцами Валисием и Лукенгом дался ему нелегко. Но кто мог подумать, что эти толстяки так гораздо выпить? Тихий и спокойный деловой ужин плавно перетек в грандиозную пьянку. Заур взлохматил волосы и помянул Кали недобрым словом. Он так не напивался уже лет 10. Не было необходимости и желания, а тут... Мирная размеренная жизнь расслабила его, непозволительно размягчила. «Скавр, тащи, бодряк, живо!» Сжав руками раскалывающуюся голову, воззвал к слуге Заур. «Ну, где ты там?» В этот момент его взгляд натолкнулся на небольшой флакончик у изголовья кровати. Это и был искомый бодряк, лучшее средство после бурного вечернего застолья. Маг приложился к пузырьку и разом ополовинил его. «Звали хозяин?» В комнату влетел запыхавшийся скавр. Заур посмотрел на вошедшего, прислушался к своим ощущениям и, посчитав их вполне приемлемыми, приказал. «Распорядись насчет завтрака. Я пока поднимусь в кабинет». Все-таки магия — классная штука. Зелье мигом прояснило голову и подняло аппетит. Но с завтраком Заур решил повременить. Он вспомнил о главном событии вчерашнего дня. Его человек привез совершенно целую каменную пластину с письменами древних. Настоящий Зуультек. И он у него в руках. Заур сгорал от нетерпения, чтобы снова сесть и хотя бы просто полюбоваться творением древних. Он словно вернулся в детство и, вскрикивая от нетерпения, открывал свой мешок с подарками на день конца зимы. Накинув на плечи дорогой халат, маг быстрым шагом направился к лестнице, что вела в кабинет. Как он вчера обрадовался, когда материал пластинки дал положительный ответ на все проведенные Зауром опыты. Правда, в комнате нечем было дышать. Подойдя к лестнице, маг провел перед ней рукой, словно разглаживая неровную поверхность, и, произнеся в полголоса несколько слов, начертил замысловатый знак. На грани слышимости раздался мягкий звук, и люк наверху открылся. Заур быстро поднялся в комнату, сразу же направляясь к столу, где вчера оставил пластину, и застыл, как вкопанный. Что-то явно не так. Он присел на полусогнутых ногах, расставив в стороны руки ладонями от себя. Воздух зазвенел от стреноженной, но всегда готовой ударить ураганом смерти силы. «Будь я проклят!» — злобно выругался Заур, убедившись, что в комнате никого нет, но заметив нечто другое. Первое, что бросалось в глаза, — это полуоткрытое окно. Заур точно помнил, что он оставил вчера только узкую щель, а сквозняк распахнуть шире никак не мог. Створка двигалась довольно туго. Но не это было главным. Кто-то двигал на столе Зуультек. Заур обладал цепкой памятью, и он хорошо помнил, что, уходя, оставил пластинку как раз перед своим креслом, а теперь она оказалась повернута под небольшим углом. Тут уж никакой сквозняк не мог поработать. Кто-то здесь хозяйничал ночью. Беглый осмотр показал, что ничего не пропало, но это успокаивало мало. Защита на двери оставалась нетронутой. Единственным путем проникновения было окно с решеткой, с такими узкими ячейками, что о личности шпиона предстояло долго гадать. Заур подошел к окну и, раскрыв его створку, выглянул наружу, осматривая крышу. Все как прежде. Ловушки, что опутывали кровлю смертоносной паутиной, все так же слепо ждали вора-неудачника. Вот именно. Неудачника. Здесь же был маг-профессионал. Заур выругал себя за ту вспышку слабости, когда он посчитал защиту достаточной и придумал себе оправдание в духе того, что, дескать, слишком сильный магический фон может привлечь внимание магов-наблюдателей. С одной стороны, это, конечно же, верно, но вот если бы он переборол сомнения, то сегодняшнего ночного визита не было бы. В это мгновение Заур заметил незнакомца, что не спеша двигался по дороге. Нечто в его облике насторожило мага. Может быть, внимательный взгляд, которым всадник на Тирре ощупывал таблички с номерами домов, а может, мрачноватый серп, что висел у него на поясе. В голове у Заура что-то вертелось, что-то связанное с этим серпом и людьми, которые их носят. От этого знания попахивало пряным запахом опасности и тайной власти. И, наверное, именно поэтому Заур Гаррах почти не удивился, когда этот человек неожиданно повернул свое животное к его дому. Коротко ругнувшись, маг выскочил из кабинета, не забыв, правда, захлопнуть люк. «Скавр, впусти этого человека, я сейчас спущусь!» На ходу, скидывая халат и устремляясь в свою комнату, прокричал Заур. Когда он вошел в гостиную, гость стоял напротив увешанной оружием стены. Коллекция являлась гордостью Заура. Здесь не было ни одного широко распространенного экземпляра. Малые народы всегда довольно изобретательны в деле создания, пускай и не слишком вычурного, но зато очень действенного оружия. «Если не ошибаюсь, то вот эта пальма верховного шамана-гоблина, заклятая на 10 духов. А вот и габулга, которую так любят метать из-под воды северные орки. Занятно, занятно». Гость восхищенно подцокал языком. «Оружие — моя страсть», — учтиво произнес Заур и сделал приглашающий жест рукой, указав на пару кресел напротив окна. «С кем, собственно, имею честь говорить?» Дождавшись, пока гость усядется и возьмет в руки бокал, поинтересовался он. «Аврас Чисмар», — вскочив и склонив голову, представился гость. «Подданный короля Фердинанда». «О, из Тлантоса! Я так и подумал. Я представляться не буду. Мне показалось, что вы знали, к кому шли». Тонко улыбнувшись и пригубив вина из бокала, задумчиво протянул Заур. «И чем же я обязан столь раннему визиту гостя из белеющего во мраке Тлантоса? Неужто мои слабости в коллекционировании редких образцов старинного оружия привлекли внимание благородных даже из столь отдаленных мест?» Аврас тихо засмеялся, поддерживая шутку. «Хорошее вино. Букет просто восхитителен. Чувствуется рука одаренного человека, который, если талантлив, так талантлив во всем». Гость, словно чествуя хозяина дома, поднял бокал. «И какой же из моих талантов заинтересовал уважаемого Авраса?» Блеснув глазами, поинтересовался Заур. «Ну, вы однажды уже помогли знакомым мне людям, и те не скрывали своего восторга. Я человек на этой земле новый, и мне требуется помощь». «И какого рода помощь вас интересует?» Неторопливо, вычерчивая пальцем круги на подлокотнике кресла, осведомился Заур. «Я должен найти одного человека, причем как можно скорей. Понадобятся и люди, молчаливые, исполнительные, высокопрофессиональные и любящие, когда в их кошельках раздается приятный звон». Заур отставил бокал и подался всем телом в сторону гостя. «Наверное, я чего-то недопонимаю, но вы ведь маг. А наличие серпа говорит, что вы жнец». Последние слова Заур произнес, вспомнив это полузабытое слово буквально только что. «И чтобы жнец короля не мог найти какого-то там человечишку и задержать его?» «Не верю». «Я восхищен проницательностью уважаемого хозяина. Считалось, что о нашем ордене помнят в остальном мире уже 400 лет, а вот поди ж». Аврас помотал головой. «Правы вы и в другом. Я действительно могу найти любого человека, а уж справиться с ним». Аврас обезоруживающе развел руками. Затем его лицо помрачнело, и он продолжил. «Нужный мне человек — Корд, носящий темный ошейник. Способы, которые могут помочь в его розыске, мне недоступны». Аврас зло скривился. «А его хозяин, как я подозреваю, следует путем Никерри, забытого искусства охотников на магов». «О!» — восхищенно протянул Заур. «Этого человека будет трудно заставить сделать что-то против его воли. Ведь, как я понимаю, мирный путь покупки раба не подойдет». «Попытаться следует, но что-то мне подсказывает, что ничего не получится. Похоже, этот человек питает к своему рабу некоторую слабость». Опущенные уголки рта Авраса говорили о том, что он, будучи дворянином, думает по поводу подобных черт характера. «Поэтому, если не получится купить, хозяина необходимо ранить. Смертельно». Заур поначалу вопросительно вскинул брови, будучи прекрасно осведомленным о свойствах ошейников кордов, но, вспомнив о возможностях гостя, с восхищением и долей какого-то веселого ужаса произнес. «Неужели живое зомбирование? А вы страшный человек». Аврас склонил голову и, как бы извиняясь, сказал. «Он не оставил мне выхода». Заур сочувственно подцокал языком и назвал цену в 100 фарлонгов. На горящие возмущением глаза Авраса он не обратил никакого внимания. «Вы сами сказали, что это опаснейший человек, а профессионалы денег стоят. Да и найти их непросто, а уж тем более быстро. Наша столица не такой уж и маленький город». Что касается последнего утверждения, Заур лукавил, и лукавил сильно. Маг отлично помнил лицо того юноши, которого видел на днях в аптеке. Заур тонко улыбнулся и спросил насчет изображения разыскиваемых людей. «Ничего проще». И его собеседник провел рукой над столиком. Сразу же заклубился откуда-то возникший туман. Мгновение, и вот на столе образовались две человеческие фигурки. «Он! Точно он!» — удовлетворенно откинулся в кресле хозяин дома. «Вы не могли бы подождать, пока мой художник зарисует портреты?» «Долго ждать?» 5 минут, он в комнате прислуги», — ответил Заур и позвал Сквара. Пока хозяин отдавал распоряжение, гость развлекался, заставляя фигурки на столе выделывать разные штучки. «Быть может, вы согласитесь позавтракать со мной?» — наконец вспомнил о своем возмущенном желудке Заур. Услышав утвердительный ответ, Заур повел гостя в обеденный зал. Там стоял стол, уже накрытый на 2 персоны. Фигурки остались на столике, их поддержка не требовала от мага такого уровня никаких усилий. За столом шел вполне обычный, ничего не значащий разговор. О ценах на товары, о погоде и женщинах. Главная же тема по молчаливому согласию игнорировалась. «Кстати, в вашей местности не водится зверь, по облику похожий на кайфата. Такой мелкий, шустрый, с острой головкой и чудным мехом», — неожиданно поинтересовался Аврос. «Похожий на кайфата? На кайфата, что водится только в запретных землях?» «Нет», — удивленно ответил Заур. «А что?» «Да я его видел на улице вашего города за пару кварталов отсюда. На улице только-только рассвело, и я обратил внимание на странного зверя, что бежал в сточной канаве. Очень странный зверь. Очень», — задумчиво протянул Аврос. Еще более задумчиво замолчал и Заур. Перед его глазами стояло по-змеиному гибкое тело кайфата с виденной им однажды гравюры и узкие клетки оконной решетки. Маг не мог объяснить словами, но он чувствовал связь между двумя этими вещами. Очень настораживающую связь. Ярик опять подметал двор от щепок, разлетевшихся во все стороны во время утренней колки дров. На спине зудели подживающие рубцы от ударов кнута. Трактирщик был в ярости от того, что раб проспал. Ярика он уже считал своей личной собственностью, да и Дарк ушел на свои бои с раннего утра. Хорошо, хоть прыгун ускакал по своим делам и не кинулся на защиту хозяина. Ярик сделал резкое движение и стиснул зубы от неожиданной боли. Глубокие раны уже затянулись, но все еще болели. Скрипучий звук привлек его внимание. В раскрытую калитку входил Дарк. Заплывшее синюшными кровоподтеками лицо, разбитые губы, окровавленная рубаха и лучащиеся счастьем глаза. «Выкинь к Мархузу эту хвугрову метлу! Мы уезжаем!» Дарк начал кричать от калитки. Распиравшее его чувство требовало выхода. «Я выиграл 30 золотых!» Он потряс тугим кожаным мешочком, который крепко держал в руке. Судя по тому, как побелели сбитые костяшки пальцев, любой, кто попытался бы выхватить у него этот мешочек с богатством, умер бы на месте. «Готовься! Я заберу вещи, получу у хозяина деньги, и мы выходим!» Поравнявшись с Яриком, он увидел вздувшиеся кровавые полосы у того на спине. «И кто это сделал? Трактирщик? Надеюсь, за дело?» На все вопросы Ярик отвечал короткими кивками, только на последний пожал плечами. «Ясно. Жди здесь, мы скоро уходим!» И Дарк взбежал по ступенькам заднего крыльца. Хлопнула дверь. Ярик подошел к бочке с водой, что стояла на углу дома, и, прислонив рядом метлу, принялся смывать с себя пыль и пот. Из трактира раздались крики. Ярик прислушиваться не стал, и так было понятно, что Дарк выбивает компенсацию за порчу его имущества. Раб хмыкнул и пошел на сеновал, где спал и где хранились его вещи. Натянуть рубаху, отряхнуть штаны и подхватить изрядно похудевший мешок. Вот и все сборы. Проделывая все эти действия, Ярик послал прыгуну срочный зов. Уже привыкший к этому зверю, он не хотел, чтобы тот отстал от скоростной кареты. Судя по пришедшему довольно четкому ответу, тот был недалеко и скоро должен был прибежать. Хлопнула задняя дверь трактира, и зазвучали рассерженные голоса. «И скажи спасибо, что я не выбил за это твои последние мозги!» Дарк был в бешенстве. Считай, что 3 серебряка — это по-божески». «Да, чего с ним сделалось? Чай не из снега слеплен, шкура будет крепче». Голос хозяина то и дело срывался на визг. «Да заткнись ты!» Что именно хотел сказать Дарг, никто так и не узнал, потому что опять скрипнула калитка, и на заднем дворе появились новые лица. Нутром, чувствующий опасность, Ярик вышел из сарая и приблизился к крыльцу, чтобы быть рядом с хозяином. Толстяк-трактирщик махнул рукой и поспешил скрыться в доме, посчитав, что его присутствие здесь явно лишнее. «Чего желают, почтенные господа?» Голос Дарга был спокоен и полон собственного достоинства, что в сочетании с избитым лицом выглядело довольно странно. Ярик окинул взглядом вновь пришедших и затосковал. Их было 5, и, перебегая с одного лица на другое, Ярик ощущал, что перед ним звери, хищные звери. Об этом говорила плавность их движений, цепкие оценивающие взгляды и то, как они полукругом охватывали крыльцо. При этом в центре цепочки стоял маг. Это Ярик почувствовал сразу же, как только увидел мрачную ауру, отражающую все нюансы могучей силы этого человека. На поясе у него висел страшноватый серп с черной рукоятью, рассчитанной на двойной захват. Руки остальных лежали на пристегнутых к поясам палках. Только один с желтоватой кожей и раскосыми глазами перебирал звенья короткой цепи с грузами на концах. «Не желаете продать раба, уважаемый?» — заговорил маг. 100 фарлонгов! Столько вы не получите и на лучших рынках Грольда!» «Так как?» «Не продается», — произнес внезапно помрачневший Дарг. Его взгляд не отрывался от лица спокойно улыбающегося человека с цепью. «Уважаемый Дарг, сын Сахога, ваш брат уже прибрал к рукам всю власть в вашем племени и теперь, согласно вашей старинной семейной традиции, занялся искоренением скверны, вырезая подчистую своих родственников. А уж про его горячую любовь к вам и вспоминать, наверное, не следует. Аккорд, согласитесь, это след. Очень яркий след. Подумайте, а надо ли вам это?» Дарг обежал всех взглядом и повторил. «Не продается. Я не люблю, когда на меня давят». «Ха-ха, упаси нас темные боги!» — засмеялся маг, и ему вторили остальные. «Кто на вас давит? Вам мирно предлагается выбор. Вы продаете раба или получаете неприятности. От нас или уже от вашего родственника значения не имеет». «Вы мой ответ уже слышали!» — спокойным и каким-то отстраненным голосом повторил Дарг. «Или вам следует объяснить иначе?» Произнеся последние слова, он встал напротив людей, извлек саблю из ножен, отбросив последние в сторону, а в левую руку взял кинжал. Коротко взглянув в сторону Ярика, Дарг кивнул ему. Что хозяин имел в виду, Ярик не очень-то и понял, но решил, что хотя бы один из этих вояк от него получит. «Что-то подобное я и ожидал», — с показной грустью произнес маг с серпом и обратился к остальным воинам. «Выполняйте то, ради чего вас наняли». Наемники ответили ему нестройным гулом и оскорблениями в адрес Дарга. Молчал лишь желтолицый человек. Он спокойно начал раскручивать над головой цепь, готовясь к бою и не отрывая от Дарга своих раскосых глаз. Остальные отцепили от поясов дубинки и короткими вращательными движениями стали разминать руки. У одного дубинок было аж целых 2, и он, рисуясь, завертел вокруг себя страшноватую мельницу, разрезая с глухим гулом воздух. Маг же отошел назад, за спины своих наймитов, готовясь к роли зрителя. Он даже руки скрестил на груди, показывая свое неучастие в схватке. Но какое-то чувство говорило Ярику, что это обман. В это мгновение Ярик сделал шаг назад, и его рука наткнулась на прислоненный к стене дома им же самим колун. Рука удобно обхватила отполированную ладонями рукоять, и Ярик, ни на секунду не задумываясь, повинуясь только интуиции, швырнул громоздкий колун в человека с цепью. Естественно, это орудие изначально не было предназначено для метания, а уж тем более для швыряния. Тяжеленный, с длиннющим топорищем колун идеально подходил для колки дров, но никак не для всего остального. Да и будь у Ярика под рукой удобный метательный топорик, все равно не было бы никакого толку. Но не владел Ярик никаким оружием. За то, что этот мощный снаряд полетел хотя бы в правильном направлении, следовало благодарить отличный глазомер, привыкшего к прыжкам по деревьям невольного лесного жителя. Для всех бросок Ярика оказался полной неожиданностью. Как-то сложилось, что рабы никогда не участвовали в схватках хозяев, но люди забыли, что перед ними стоял Корд. Лишь Дарк ждал чего-то подобного и сделал прыжок в тот момент, когда наемники, замешкавшись, прянули в стороны, несколько сбитые с толку пронесшимся мимо тяжелым снарядом. Даже желтокожий, выглядевший самым опытным и опасным, уворачиваясь, отскочил в сторону и на мгновение потерял Дарга из виду. Тот не замедлил воспользоваться чужой оплошностью. Дарг повернулся к противнику слева и ударил его саблей. Тот, извернувшись, подставил окованную железом дубинку. Металл звякнул о металл. Дарг оказался спиной к другому наемнику, но тот так и не успел воспользоваться своим преимуществом. Дарг сделал резкое движение левой рукой, и свистнувший в воздухе кинжал пробил незащищенное горло врага. Одним противником стало меньше. Человек, с которым Дарг схватился первым, хитро крутанул дубинку и попытался ударить его по голове. Кочевник чуть присел и, совершив полуоборот, подсек ноги врага. Взмахнув руками, тот начал заваливаться назад, а Дарг уже распрямился и наносил удары снизу вверх своей саблей, приметив уже подбежавшего второго наемника. Дико оскалившись, тот подставил под удар одну из дубинок и нанес удар второй. Дарг изогнулся, на волосок разминувшись со свистнувшей дубинкой. Левая рука захватывает чужую руку. Шаг вперед, и колено кочевника встречается с пахом неосторожно раскрывшегося противника. Глухой крик и побелевшее лицо сказали о том, что тот на некоторое время вышел из боя. Дарк стремительно обернулся к двум другим противникам. За его спиной, тихо стеная, опустился на землю третий. Сбитый на землю наемник уже поднялся и, поминая всех богов разом, наступал на Дарга. Желтолицый же, раскрутив свою цепь, готовился к удару. Дарг чуть присел и попытался блокировать удар желтолицего наемника, но не учел специфику чужого оружия. Цепь захлестнула саблю, и грузик ударил Дарга по кисти. От сильной боли пальцы разжались, и сабля, влекомая цепью, полетела к узкоглазому. Дарг оказался безоружен. В этот момент в схватку вступил Ярик. Скорым, стелящимся шагом хищника он метнулся к сражающимся. Его целью был наемник с дубинкой. Почувствовавший опасность ветеран сотен подобных драк, повернулся к Ярику. Перед ним предстала странная картина. Припадая к земле, к нему стремительно несся человек в ошейнике раба. Резкие движения, странно расставленные руки и спокойное, даже отрешенное лицо заставили бандита занервничать. Его взгляд нашел раба, и нечто таящееся там заставило сердце ухнуть куда-то глубоко. Спокойствие остро отточенной стали и блеск холодных граней адамантита увидел он в чужих глазах. Если сам бандит был рыкачом городских джунглей, то сквозь темные глаза Корда смотрел голодный мархуз. По бабье взвизгнув, наемник шагнул к Ярику и нанес сильнейший удар дубинкой, и окованная железом дубинка встретилась с выставленной в защитном жесте рукой. Ярик не успел ничего предпринять, а только пустить накопленный где-то в районе солнечного сплетения сгусток жизненных сил в руку. Что-то хрустнуло. Волна боли достигла сознания и расплескалась о барьер воли. Не останавливаясь, Ярик ударил раскрытой правой ладонью прямо в грудь своего противника. Волна жара хлынула из ладони, а в лицо раба угодили капли крови из раскрытого в крике рта наемника. Секунда, и будто подрубленное дерево тот рухнул на спину. Ярик опустился на колени. У него было ощущение, что из тела выдернули стержень. Левая рука повисла вдоль тела, испуская волны боли, бившиеся где-то вне сознания. «Твари!» — ударил в уши озверелый крик. Ярик быстро огляделся. Дарг отступал перед ударами желтолицего, в руках которого цепь превратилась в хищную, смертельно опасную змею. Влекомая умелой рукой и извиваясь в воздухе, как живая, она наносила жалящие удары Даргу. Судя по отсвечивающей болью ауре хозяина, тому приходилось несладко. Кричал же еще не до конца пришедший в себя наемник, совсем недавно получивший по своему достоинству в прямом и переносном смысле. Этим криком он нагнетал ярость, надеясь заглушить боль, и заходил к безоружному Даргу со спины. Не зная, как помочь хозяину, Ярик привычно зашарил по земле, надеясь найти хоть какой-то снаряд для метания. Взгляд зацепился за дубинку в руках уже затихшего бандита. Сцепив зубы, Ярик схватил оружие и, дернув его на себя, освобождая от хватки мертвеца, встал. Ярика немного пошатывало. В который раз, надеясь на чудо, он бросил дубинку в надвигающегося на Дарга побитого наемника. Но в этот раз все сработало совсем не так, как задумывалось. Во-первых, дубинка полетела чуть в сторону, вовсе не угрожая здоровью и уж тем более жизни бандита. Во-вторых, бросок был очень слабым, и до бандита дубинка просто не долетела. Ярик застонал от отчаяния, но Дарк повел себя неожиданно. Сделав мощный кувырок через голову назад и чуть в бок, он у самой земли подхватил брошенное оружие и сразу же попытался ударить скакнувшего следом желтоглазого по коленям. Тот словно ожидал этого каждую секунду, буквально взвился в воздух и в прыжке хлестнул цепью, но Дарга уже не было на месте. Прокатившись по земле, он вскочил на одно колено и ударил подбегающего бандита снизу вверх. Тот встретил атаку скрещенными дубинками. Сухой треск пронесся по двору. Текучим движением, словно выраставшим из предыдущего удара, Дарг вскочил на ноги и, крутанув дубинку вокруг кисти, ударил соперника под ребра. Крик боли еще не успел затихнуть, как хозяин Ярика развернулся, и новый хлесткий удар пришелся по руке противника. Пальцы разжались, и бандит остался с одной дубинкой. Вторая не успела достигнуть земли, как Дарк подцепил ее ногой и подбросил в воздух, затем подхватил левой рукой, сделав длинный прыжок. Этот же самый прыжок вывел его из-под стремительного удара желтолицего. Участники драки замерли на какие-то мгновения, оценивая ситуацию. Повторно раненый бандит стоял, чуть согнувшись и прижав безоружную руку к боку. Рядом поигрывал цепью узкоглазый, презрительно косясь на своего товарища. «Я доволен. Хороший бой — это всегда редкое зрелище. Вы и ваш раб меня очень порадовали». Голос мага сочился издевкой. «Но не кажется ли вам, что пора с этим кончать?» Не дав осмыслить сказанное, он сделал какое-то странное, нечеловеческое движение правой рукой, указывая на Дарга. Пальцы сложились в непонятную фигуру, а губы произнесли хриплым голосом одно слово, и грязно-серая струя ударила из руки, мутным потоком устремившись к Даргу. Тот даже не успел шевельнуться, как чужая магия впилась ему в грудь. Впилась и разлетелась бессильными брызгами. Только новая еще рубаха поползла рваными лохмотьями, открывая тело. Дарк оглядел себя и захохотал. «Ха-ха-ха! Ты немного ошибся, маг!» Не прекращая хохотать, он рванул к раненому наемнику и коротко ударил его по шее. Хрустнули кости, и тело мешком повалилось в пыль. Узкоглазый сделал шаг назад, ловя каждое движение смеющегося воина. «О, демоны бездны!» — потрясенный своей непредусмотрительностью, воскликнул маг. Он только сейчас увидел на шее Дарга веревку оберега. Навечно проклятые шаманы гвонков владели многими секретами. В этот момент заговорило чувство опасности, и маг кинул взгляд в сторону. Припадая к земле, к его единственному оставшемуся в живых наемнику крался Кайфат. Не раздумывая, Аврос крикнул «Сзади!». Наемник отскочил в сторону и словно наугад хлестнул цепью. Его оружие встретило в воздухе взвившегося в атакующем прыжке зверя. Прокатившись по земле, тот, как ни в чем не бывало, вскочил на лапы и протяжно зашипел. И новый прыжок. Наемник уже не успевал ударить и смог только отскочить в сторону. Но его движение не было достаточно быстрым, и прыжок зверя завершился на ноге воина. Резкий поворот клиновидной головы, и нога окрасилась кровью. Опытный наемник упал на спину и другой ногой сбил животное на землю. Кувырок через голову, и желтолицый встал на ноги. Вернее, попытался встать. Укушенная нога неожиданно подломилась, и наемник упал в пыль. Зверь порвал человеку сухожилие. Кайфат дернулся было вперед, надеясь добить поверженного противника, но прямо перед его носом ударила темная молния. Негодующе взвизгнув, зверь отпрыгнул в сторону. Аврос зло прикусил губу. Он-то надеялся, что его молния разорвет тварь на мелкие клочки. Ярик же стоял и наблюдал за боем, просто раскрыв рот. Когда он почувствовал вблизи прыгуна, то послал мысль об атаке желтолицего только от отчаяния. Слова Гхола о жутких кайфатах казались преувеличением до этого момента. А события продолжали стремительно развиваться. Помощь зверя оказалась очень своевременной и сместила баланс сил в сторону Дарга и его раба. Кочевник стелющимся шагом приблизился к лежащему узкоглазому и, приняв на одну дубинку удар цепью, нанес второй, ответный удар, вложив в него все силы. Поднятая в защитном жесте рука сухо хрустнула. Не давая ошеломленному болью противнику прийти в себя, Дарк ударил того ногой, метя в горло. Что-то влажно хрустнуло, и по телу узкоглазого воина прошла дрожь. «Вот такая расстановка сил мне нравится», — Повернувшись в сторону мага и холодно улыбаясь, заговорил Дарк. «А вам?» Он сделал шаг к врагу, и тот, выругавшись, отскочил к калитке. Хлопнула створка, и раздался топот башмаков по мостовой. Дарк устремился было следом, но услышанный им цокот когтей Тирра разрушил все надежды на преследование. «Сматываемся. Трактирщик наверняка вызвал стражу, а конфликт с властями совершенно ни к чему», — деловито говорил Дарк, цепляя на пояс подобранную саблю и нацеливаясь обыскать лежащих мертвецов. Ярик, постановая, встал и взвалил на плечо не такой уж и тяжелый, но показавшийся просто неподъемным мешок. К ноге подбежал, сочувствующе урча, прыгун. «Лезь на плечо, только на правое», — в полголоса шепнул Ярик, понимая, что теперь таиться от хозяина не имеет смысла. «Твой зверь?» — покосившись одним глазом, спросил Дарк. Немного помедлив, Ярик сказал. «Да». «Тогда позже будешь наказан», — переходя к следующему телу, Дарк поинтересовался. «Почему не спрашиваешь, за что?» «За вранье», — вздохнув, пробормотал Ярик, направляясь к хозяину. Гордо верещавший Руал сидел на плече и победоносно глядел на тело узкоглазого. «Радует, что ты это понимаешь. Зверь слушается только тебя?» «Да». «А где он был целый год?» «Не знаю. Он нашел меня совсем недавно. Мой господин помнит ту ночь у костра». Дарк согласно кивнул и поднялся. Коротко тряхнул правой рукой, сгоняя боль. Судя по красному следу на ладони, досталось ему знатно. Дарк подошел к убитому Яриком бандиту и, хмыкнув, расстегнул на том рубаху. На заросшей груди красным пятном выделялся вертикальный отпечаток ладони. Дарк как-то весело посмотрел на Ярика и покачал головой, но сказал совсем иное. «Зверя оставь себе, заслужил. Тем более, насколько я понимаю, он привязан только к тебе, и продать его не удастся». Ярик внутренне сжался и погладил Руала по шерстке. Затем энергично затряс головой, подтверждая сказанное. «Тогда пусть сидит в мешке. Нечего ему привлекать внимание». Ярик повернул голову к зверьку и, встретившись взглядом с его глазами-бусинками, послал соответствующую мысль. Прыгун недовольно фыркнул и мотнул головой, словно выражая свое неодобрение, но спрыгнул на землю. Ярик раскрыл мешок, и зверь юркнул внутрь. Новое обиталище не слишком впечатлило Руала. Он фыркал, сопел, даже пытался рычать. С помощью зубов и лап все переворошил на свой лад, затем опять фыркнул и улегся на самом верху. Ярик осторожно завязал горловину и повесил мешок на плечо. «Пошли! Нам тут больше делать нечего!» Его кошелек значительно потолстел, и теперь энергия просто переполняла Дарга. Можно было даже подумать, что он радуется случившемуся нападению.